позади саней сейчас же появилась вода. «Не удержишь, Лешой, все равно пройдем, ничто не удержит!» — кричал Журавлев, стоя в решительной позе с широко развернутыми плечами. Трудности пути и опасность вернули моему товарищу прежний задор и расчетливую смелость. Теперь он справился с горем. Метель усиливалась, но продвигаться еще было можно, и мы продолжали путь. Но вот впереди опять показалась какая-то новая грозная преграда. Оставив собак, прошли вперед и взобрались на айсберг. Наверху ветер сбивал с ног. Снег здесь был давно сметен, а снизу снежную пыль так высоко еще не подняла. Однако что же здесь такое? Целые горы льда. Все, что мы видели до сих пор, было мелочью. Здесь все было скорчено, вздыблено, пересыпано осколками и изрезано трещинами. В пределах видимости айсберги занимали не менее 70-75% всей площади. Многие стояли вплотную друг к другу, другие раскололись под чудовищным напором соседей и вдребезги искрошили встреченные на пути морские льды. Мурашки пробегали по спине при одном взгляде на узкие расселины между отвесными ледяными стенами. Над ней их темнела вода. Приближались сумерки. Идти дальше, по выражению Сергея, означало искать безголовья. Нашли в одном из ледяных коридоров заветренный уголок и поставили палатку. Здесь было настолько тихо, что горела незащищенная спичка, а сверху доносился свист и озлобленный вой метели. Я пытался подсушить одежду, подмоченную при погружении в трещину, но пришлось ограничиться одними рукавицами. Нужно было экономить керосин. Да и одежда, и обувь намокли только сверху. К счастью, я был одет так, что вода могла попасть внутрь мехового одеяния только через ворот. Но до этого дело не дошло. За день мы все-таки прошли почти 20 километров, хотя по прямой вряд ли бы набиралась и половина этого расстояния. Однако устали так, точно прошли сотни километров. Все тело болело, словно изломанное. Ночью ветер прекратился. С утра 16 марта стояла тихая пасмурная погода. Волнами шел туман. Мы вновь забрались на айсберг. На западе была видна стена глетчера, вдоль которого мы пробирались накануне. А километрах в 5-6 к северо-востоку маячил довольно высокий мысок. Это означало, что справа от нашего пути остался какой-то залив. На северо-востоке виднелись айсберги, которые остановили нас вчера вечером. Сейчас при лучшей видимости не могло быть сомнений, что они недоступны для езды на собаках, да еще с нагруженными санями. Достаточно четкая граница скопления айсбергов в виде высокой, редко прерывающейся гряды, шла к востоку и недалеко от объявившегося мыска поворачивала на юг, где как будто становилась более разреженной и не столь высокой. Решили пробиться к мыску. Быстро свернули лагерь, запрягли собак и тронулись в путь. Почти 3 километра шли вдоль полосы айсбергов. Морской лед здесь лежал высокими валами, словно бушевавшее море замерзло в одно мгновение. В действительности же это была работа все тех же ледников. Сползая с берегов и напирая на морские льды, они сжимают их в гармошку, пока гребни складок выдерживают напряжение. Туман редел. Его проносящиеся клочья становились меньше. Облачка рассеивались. Начало просвечивать солнце. Мы легко лавировали между ледяными волнами и уже готовы были торжествовать победу над айсбергами и над хаосом из кромсанных льдов. Но торжество наше было преждевременным. Ледяные валы, по мере приближения к берегу, становились все выше и круче. На некоторых из них по самому гребню начали попадаться трещины. Другие валы вздымались непроходимыми высокими торосами. Наконец опять все превратилось в хаотические нагромождения, и льды встали на нашем пути сплошной высокой стеной. След саней начал извиваться змеей и делать все более крутые зигзаги. Собаки все чаще стали теснить друг друга, чтобы пройти узкими щелями межледяных громад. Мы ели, переводя дыхание, прыгали с одной стороны саней на другую, чтобы вовремя развернуть их, предупредить удар или удержать в устойчивом положении. Вдруг ледяной коридор замкнулся. Мы оказались перед отвесной стеной высотой 15 метров. Долго лазали по льдам, забирались на айсберги и искали прохода. Но все безрезультатно. На пути стояла сплошная, точно крепостная стена, усеянная трещинами и зубцами. В одном месте под Журавлевым рухнул снежный мост, и мой спутник полетел вниз. Но трещина оказалась узкой, и он, расставив руки, удержался на ее краях, пока я не подоспел на помощь. Будь она на полметра шире, я, пожалуй, мог бы остаться один. Ледяная гряда была не широкой, не более 300-350 метров. За ней лежал ровный прибрежный лед. Но как добраться до него? Решили взять барьер приступом. Что было дальше, трудно рассказать. Человек, незнакомый с такими льдами и ездой на собаках, мог бы, пожалуй, принять мое описание за преувеличение. А для того, кто имеет представление об этих вещах, будет все понятно, если я только скажу, что пару саней и 700 килограммов груза мы поднимали наверх 2,5 часа. Подъем шел под углом около 50 градусов по узкому карнизу на трещиной глубиной 18 метров. Надо было напрягать все наши силы,